Глава 27. «Хорошо», — согласилась она. «Ты прав. В этом походе ты главный». Реакция Ольги удивила. Я ожидал как минимум возражений, но она продолжила. «У тебя есть опыт, навыки и способности, которые могут оказаться решающими. Я с удовольствием поучусь у тебя. Командуй». Аня с облегчением выдохнула, а я почувствовал, как напряжение спадает. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда не будем терять времени». Ольга Анваровна достала из кармана тонкий серебристый смартфон. Экран загорелся, отображая карту местности. «Итак, у Марианы и Кназа были две машины», — объяснила она, проводя пальцем по экрану. «Специалисты Ордена смогли отследить радиометки. Одна движется на север, другая на восток. Группа Али уже преследует северных. Мы едем на восток». Она показала на точку, мигающую на экране. Я тронул электромобиль с места. «Мы не в графике. Нам нужно ускориться», — продолжила графиня, убирая телефон. «Если мы не проскочим 41-й кластер до заката, то он пойдет на перезагрузку, и нам придется его объезжать. А это лишняя потеря времени, которую мы не можем себе позволить». Упоминание этого кластера вызвало у меня неприятные чувства. Это место было известно своим абсурдным графиком перезагрузок. Из-за этого мы не посещали с Аней этот кластер. Обычно здесь появлялась раз в полтора месяца деревенька Орхус, в которой, в общем-то, и брать было нечего, если только умеренный поток зараженных она предоставляла. Но трейсеры сюда редко ходили, только от безнадёги. Все из-за того, что кластер этот мог годами грузиться по расписанию, а потом словно что-то ломалось, и он начинал на месяц-два обновляться ежедневно, или наоборот, замирал и не грузил ничего вовсе. И зачем ходить на багнутый кластер, как его назвала Аня, если в округе полно нормальных, предсказуемых? Но сейчас у нас выбора не оставалось. Мы торопились догнать шпионов, у которых вполне мог оказаться ценный артефакт. «Понял», — кивнул я. «Не будем терять времени». «Отлично», — одобрила Ольга, направляясь к машине. Мы загрузились в Теслу. Я сел за руль. Аня рядом. Графиня на заднем сиденье. Двигатель бесшумно заработал, и мы покатили по узкой дорожке, ведущей прочь из стаба. Дорога становилась все более неровной. Серые облака сгущались, ветер усиливался, принося с собой запах сырости и гнилой листвы. Вскоре на нас обрушился проливной дождь. Невольно я снизил скорость из-за плохой видимости. «Орк, будь внимателен. Мы покинули стаб. Дальше могут быть любые сюрпризы», — предупредила графиня из-за спины. «Учту», — коротко улыбнулся я и посмотрел на Ольгу в зеркало заднего вида. Всматривался в дорогу и в окружающее я не только глазами, но и переходил время от времени на знахарское надзрение. Внезапно окрест разнесся глухой гул. Тяжелая машина вздрогнула всем корпусом, приборы заморгали. «Что это было?» – испуганно воскликнула Аня, хватаясь за мою руку. Я сжал руль, стараясь удержать автомобиль на дороге. «Похоже на сейсмическую активность», – спокойно заметила Ольга Анваровна. «Орк, жми, не тормози». Я утопил педаль газа. Машина рванула вперед. Но гул нарастал. Земля под нами дрожала. Впереди дорога уходила под уклон, но сейчас она была перекрыта упавшими деревьями. «Зараза!» – выругался я, резко поворачивая руль. «Пристегнитесь!» Мы свернули с дороги, но путь по бездорожью оказался еще хуже. Колеса буксовали на влажной почве. Комья мха, почвы и раскисшей лесной подстилки летели из-под колес. Машина тянула с трудом. Но мы проскочили перекрытый участок дороги и вернулись на грунтовку. Через 15 минут езды мы снова врезались в плотную завесу дождя. Машина с трудом ползла по раскисшей грунтовке. Вокруг лес редел, и вскоре мы оказались на открытой местности. Перед нами раскинулся город, высокий и мрачный, с серыми небоскребами, устремленными в низкие свинцовые облака. Я удивился. Обычно в этом кластере появлялась лишь небольшая деревенька. «Это что еще за город?» – нахмурился я, всматриваясь в очертания зданий сквозь поток воды на лобовом стекле. Аня подалась вперед, прищурившись. «Понятия не имею. По виду не мегаполис, но вполне себе большой». Ольга Анваровна, сидящая на заднем сиденье, тоже напряженно вглядывалась вдаль. «Очень странно. В этом кластере такого быть не должно». Внезапно земля под нами содрогнулась, и на горизонте взметнулся огненный гриб. Грохот взрыва докатился до нас с запозданием, заставив машину задрожать. «Это никакая не сейсмическая активность», – прошептал я, чувствуя, как сердце сжалось. «Это прилет ракеты». «Очень похоже на ракетный удар», – подтвердила Ольга. Хоть ее лицо осталось бесстрастным, в глазах мелькнула тревога. Я заметил, как в небе над городом появились темные точки, быстро приближающиеся. Схватив бинокль из бардачка, приник к окулярам. Несколько вертолетов с характерными очертаниями, очень похожи на К-54, знакомые мне по прошлой жизни. «Вижу вертолеты», — сообщил я, передавая бинокль Ане. «Похоже на наши». «Неужели мы наткнулись на военный конфликт?» — удивилась она, быстро осматривая небо. «Невероятно», — пробормотала Ольга. «В этом кластере не должно быть таких сценариев». Я замедлил ход, разрываясь между желанием развернуться и потребностью продолжать погоню. «Мы не можем рисковать», — сказал я. «Нужно объехать этот город. Лезть в зону боевых действий — безумие». Ольга Анваровна наклонилась вперед. Ее глаза прожигали меня взглядом. «У нас нет времени на обходы, Орк. К тому времени, как мы объедем, Мариана уже уйдет». «Но там же идет бой», — возразил я, чувствуя, как растет напряжение. «Мы можем попасть под обстрел или столкнуться с зараженными». Чем ближе мы приближались, тем отчетливее из шума дождя можно было вычленить звуки выстрелов из стрелкового оружия и разрывы чего-то тяжелого. Аня мягко коснулась моего плеча. «Орк, Ольга права. К тому моменту, когда мы подъедем, бой может закончиться. Солдаты будут уже заражены. Нам нужно спешить». Я сжал руль, пытаясь принять решение. «Что-то я сомневаюсь. Кластер этот немедленный. Ну ладно», – выдохнул я, принимая решение. «Давайте попробуем проскочить». Машина ускорилась. Мы въехали на пустынные улицы города. Высотки нависали над нами, многие окна были выбиты, фасады обуглены. Повсюду валялись обломки, покореженные автомобили, брошенное имущество. Город казался призраком самого себя. Впереди дорогу перегородил танк. Его башня была повернута в нашу сторону. Я резко затормозил. Колеса заскользили по мокрой дороге. Электромобиль пошел юзом. «Это Т-90!» сообщил я, зачем-то узнавая боевую машину. Из ближайшего подъезда вышли двое солдат в полной экипировке, оружие наготове. Лица скрыты под масками, глаза пронзительно смотрят из-под козырьков шлемов. «Кто такие?» – раздался громкий голос, усиливаемый динамиком. Стекло с моей стороны медленно опустилось. Показал им свои поднятые руки. «Я везу журналистов!» – на ходу придумав отмазку, ответил я, стараясь говорить спокойно. «Мы освещаем события!» «Документы!» – потребовал один из солдат, подходя ближе. Холодок пробежал у меня по спине. Документов у нас не было, да и не могло быть. «У нас их нет», – признался я, глядя солдату прямо в глаза. «Потеряли во время обстрела». «Покинуть транспорт!» – резко приказал второй, поднимая автомат. Я обернулся к Ольге и Ане. Их лица были напряжены, но без тени паники. Мы обменялись быстрыми взглядами. «Ладно, ладно», – кивнул я, открывая дверь. «Только спокойно». Мы вышли из машины под прицелом солдат. Дождь хлестал по лицам, смешиваясь с выступавшим потом. Я поднял руки, показывая, что безоружен. «Вы нарушаете комендантский час и находитесь в зоне боевых действий без разрешения», заявил один из бойцов. «Как вы сюда попали?» Я лихорадочно искал ответ. Сказать правду? Но поверят ли они? И сколько у нас времени, прежде чем бойцы начнут превращаться в низших тварей улья? Когда ситуация выйдет из-под контроля?